Похоже, Блис уловил смятение в моих глазах. Изгибая уголок губ в невеселой улыбке, он отводит взгляд и снова глубоко вздыхает. «Не думал, что мы будем завидовать друг другу», — тихо произносит он. «Я бы многое отдал, чтобы у нас с Луной была такая же крепкая духовная связь, как у вас с Гринджер. А ты?» Блис неопределенно хмыкает. «Видимо, был бы не против променять свое дерьмо на относительно безопасную жизнь с девушкой, для которой ты – всего лишь один из способов познать этот мир. Гринджер никогда не была бы такой, ни в одной вселенной. Если уж мне суждено влачить свое дерьмовое существование в этой дерьмовой реальности, я не стану пытаться это изменить, пока здесь есть она». Блис надменно фыркает. Звучит весьма патетично для человека, который уже 2 недели с ней не разговаривает. Может, стоит все-таки задуматься о смене реальности? Шутка Забини звучит по-дурацки, пустой треп, лишенный всякого смысла. Но я не могу перестать думать об этом. В его безумном предложении я распознаю идеальный план. Резко подрываясь с кровати, я отправляюсь в ванную, не обращая внимания на недоуменные возгласы Блейза, адресованные мне, привожу себя в порядок за считанные минуты, возвращаюсь в спальню и рывком открываю шкаф. Мой взгляд быстро отыскивает пару легких бежевых джинс и простую льняную рубашку, которые я планировал оставить здесь навеки вечные, так ни разу и не надев. Какого черта происходит? Устало протягивает за бенетоном человека, привыкшего к моим мозгошмыгам и их губительному воздействию на мозг. Пожалуй, надо было согласиться на сифон Лавгуд, а лучше на 2, в оба уха сразу. Собираюсь сменить реальность. «Как ты и сказал», — отвечаю я, сбрасывая пижамную рубашку и натягивая комплект макгловской одежды. «Навсегда не получится, но хотя бы на день». «Постой, подожди», — Забини вскакивает с кровати, стремительно приближаясь ко мне. «Куда ты собираешься?» Застегнув последнюю пуговицу на рубашке, я оборачиваюсь к нему, чтобы ответить, но все мысли спутались в большой пульсирующий клубок. «Я, ты прав, мне стоит попробовать». Бессвязно начинаю я, окидывая взглядом спальню. «Я тебе не говорил, но я не собирался мириться с Гринджер. Наш разлад оказался как нельзя кстати, ведь он избавил нас от необходимости прощаться. Салазар, я до сих пор считаю, что это единственный правильный вариант, но это ведь слишком просто, не так ли?» Нервно усмехаюсь, вновь обращая взгляд на Блейза. «Кажется, он всерьез обеспокоен моим душевным состоянием, но вместо того, чтобы оглушить меня и позвать с ней Паспомфри, он лишь медленно кивает и складывает руки на груди. У меня есть причины для беспокойства», — сдержанно спрашивает он, изгибая брови дугой. «С чего бы это?» «Ну, не знаю. Большинство твоих вылазок заканчиваются катастрофой. Если ты сдохнешь, это еще полбеды, но если по твоей вине пожиратели выкосят половину школы, включая меня, будет как-то обидно. Блейзи, дружище», — произношу я с улыбкой, легко потрепав его по плечу, «это так трогательно. Спасибо, что беспокоишься обо мне. Ты вообще слышал, что я только что сказал? Мне плевать на тебя», — с кривой усмешкой отвечает он, надменно хмурясь. «Ты сказал, что моя смерть — полбеды. Значит, все-таки некоторый дискомфорт она тебе доставит. Расцениваю это как признание в любви. Наспех хватаю палочку с прикроватной тумбы и покидаю спальню, игнорируя неразборчивые возражения Блейза. Сердце в груди бешено колотится то ли от бега, то ли от волнения, скорее всего, и от того, и от другого. Пропущенный завтрак определенно был хорошей идеей, легкий мандраж пробегает мелкой дрожью по всему телу и поднимается по пищеводу прямо к горлу. Поднявшись из подземелий, я на секунду останавливаюсь, чтобы решить, куда податься в первую очередь, в большой зал, библиотеку или во двор. Завтрак уже закончился, но в выходной день студенты часто задерживаются в трапезной подольше. Недолго думая, отправляюсь туда и сразу же убеждаюсь, что не прогадал. За гриффиндорским столом восседает элита красно-золотых. Поттер, Уизли, Гринджер, Уизлетта и Беллу. Все выглядят изрядно потрепанными после тренировок от, которые я больше не посещаю по понятным причинам. Уверен, они прекрасно справляются сами, научиться грамотно сражаться, в их интересах. Гриффиндорцы уныло склонились над столом, тихо переговариваясь. По всей поверхности разбросаны пергаменты и крошки от печенья, безошибочный признак совместного пребывания Уизли и Гринджер. Некоторое время наблюдая за ними в арке входа, я совершенно точно убеждаюсь, что аномально учащенное сердцебиение вызвано совсем не физической активностью. Потому что, Как только мой взгляд уловил тонкий профиль с веснушками и ожогом на щеке после вчерашнего экзамена, сердце заколотилось еще быстрее. «Пока не поздно передумать. Тебе совсем не обязательно это делать. Уходи, не усложняя все еще больше. Мне следует чаще прислушиваться к внутреннему голосу, особенно когда меня посещает навязчивая идея устроить публичное шоу. Но, пожалуй, намного глупее будет звать Гринджер через весь зал или отправлять ей патронуса, ведь, разумеется, уходить отсюда без нее я не собираюсь». Резко выдохнув, я трогаюсь с места, с досадой обнаруживая, что на мои ноги словно кто-то наложил брахиам и минда 30, заклинание, удаляющее кости, то самое, которое применил Гарри Златопуст Локонс после квиддича, чтобы залечить перелом руки. И они вот-вот подогнутся, словно вареные макаронины. Сидящая в полоборота у Излетта первая замечает меня и тут же толкает своим костлявым локтем Поттера, привлекая его внимание. Компания резко умолкает. Все неприлично пялятся на меня, но мне нет до них никакого дела. Единственные глаза, в которые я смотрю, оглядывают меня с растерянностью и удивлением. Это хороший знак. С некоторым облегчением догадываюсь, что нам обоим пиздецки страшно и крайне неловко. Гринджер и вовсе на грани обморока. Ее веки, обрамленные густыми черными ресницами, непроизвольно подрагивают. Из приоткрытых губ срываются судорожные выдохи. «Мерлин, какое же я ничтожество!» Она вся дрожит, так сильно волнуется, несмотря на мое скотское поведение все эти дни. «Ну почему все так сложно? Можно тебя на минуту?» Хрипло выдавливаю я спустя целую вечность. Она нервно сглатывает, часто моргая, а затем, глубоко вдохнув, выпрямляет спину и сжимает губы в тонкую линию. «Ну уж нет», — отвечает Гринджер с вызовом, однако ее голос предательски дрожит. «Говори здесь». «Что ж, это справедливо, но я не собирался приносить публичные извинения. Я хотел задать всего один вопрос. Твой брелок, он все еще с тобой?» Примечание к части. «Я создала специальный ТГ-канал, посвященный этому фанфику. https://metheatsourceofslithering. Здесь будут публиковаться спойлеры, мимо и мои мысли и размышления касательно только этой работы. В общем, буду держать вас в курсе. Чат для обсуждений, конечно же, открыт для всех желающих. Алое сердце. Никакого спама и отвлеченных тем. Въезд запрещен, так что смело присоединяйтесь. Публикации будут нечасто и преимущественно только по делу». Глава 33, часть 2. Примечание к части. Напоминаю, что у фанфика есть свой телеграм-канал. https://metheatsourceofslithering. В этой главе будет описано много локаций, если хотите подкрепить прочитанное визуалом, снятым на камеру моего телефона, и не только, обязательно присоединяйтесь. Также на канале будут новости, спойлеры и вся необходимая информация о процессе написания новых глав. Алое сердце. Драка. Всю дорогу до портрета мы идем молча, не проронив ни слова. Единственное, что сказала Гринджер после того, как коротко и растерянно кивнула: «Мне нужно переодеться. Ожидание у портрета меня нервирует. Не могу сказать, что у меня плохое предчувствие. Одолевают ли меня десятки сомнений? Безусловно. Я будто слышу этот назойливый голосок у себя в голове. Это очень плохая идея, ты об этом пожалеешь. Я совру, если скажу, что за время ожидания меня ни разу не посетила мысль сбежать обратно в подземелье. Но каждый раз в решающий момент мои ноги прирастали к полу, влажные ладони сжимались в кулаки, и я беспомощно прислонялся к холодной стене, с огромным усилием сдерживая желание биться об нее головой. Все мысли и сомнения разом испаряются в тот момент, когда открывается портрет. Гринджер нерешительно выглядывает, замирая на миг, словно спрашивая разрешения покинуть башню Гриффиндора. Она выглядит: «Мерлин, черт побери, как же она соблазнительна. Короткие джинсовые шорты едва прикрывают бедра, облегающая серая майка на тонких бретелях подчеркивает каждый изгиб ее стройного тела. Если бы не небрежно накинутая свободная рубашка с закатанными рукавами, я бы схватил ее за руку и потащил прямиком на 7-й этаж вместо того загадочного места, куда нас должен перенести портал». Спустя несколько секунд тяжелого молчания я понимаю, почему Гринджер не решается выйти. Я крайне неприлично пялюсь, безбожно пожирая ее глазами. Я не виноват в том, что она идеальна, что ее красота, которую, возможно, кроме меня не видит никто, пробуждает во мне столько эмоций, и ничто не в состоянии этому помешать, даже смерть, дышащая в спину. «Готова?» — хриплым полушепотом спрашиваю я. Гринджер быстро кивает, выскальзывая из-за приоткрытого портрета. От ее грозного вида не осталось и следа. Она не умеет злиться на меня по-настоящему. Мой кретинизм вызывает в ней не злобу, а боль, что в миллион раз хуже. Я бы хотел, чтобы она накричала на меня, как тогда, на Рождество в кукурузном поле. Но даже это было не по-настоящему, я знаю. Она просто дала волю эмоциям и отыгрывала роль, чтобы спасти нас обоих. Путь до сладкого королевства мы также проводим в молчании. Лишь оказавшись в Хаксмиде на достаточном расстоянии от оживленной улицы, мы останавливаемся под козырьком заброшенной кондитерской и снова чувствуем себя крайне неловко. Гринджер краснеет и опускает взгляд, попутно извлекая из кармана брелок с ракушкой. Перед тем, как мы перенесемся, нерешительно произносит она, «Я бы хотела знать, чего ты ожидаешь от этого путешествия». Полагаю, мне не удастся получить ответ на вопрос, что происходит, если бы я сам это знал, что если мы не будем думать об этом, если просто доверимся своим чувствам и отключим рассудок на несколько часов. Гринджер медленно качает головой, складывая руки на груди. Ты бросил меня, в ее голосе сквозит обида, просто исчез, а когда вернулся, знаю, непроизвольно тянусь руками к ее лицу и даже не думаю воспрепятствовать своему порыву. Ее кожа под моими пальцами ощущается такой приятной и знакомой, но я с ужасом понимаю, что отвык. Знаю, мне очень жаль, ты ни в чем не виновата, клянусь. Конечно, не виновата, возмущается Гринджер, это даже не обсуждается. Я думала, что-то случилось на твой день рождения, что-то плохое, но ты вел себя как ни в чем не бывало, будто я для тебя пустое место. Гринджер не остановится. Гринджер нужны ответы. Гринджер вытрясет всю душу из своей жертвы, пока не добьется правды, это заложено в ее характере. Набираю в легкие побольше воздуха и прибегаю к самому мощному оружию в моем арсенале. Гермиона, пожалуйста, нотки мольбы в моем голосе моментально ее отрезвляют. Я не хочу сейчас говорить об этом. Прости, что был такой свиньей. Обещаю, я расскажу тебе все, но чуть позже. Сейчас мне просто хочется отправиться с тобой подальше отсюда и притвориться свободными. Если ты хочешь того же, она льнет к моей ладони, облегченно прикрывая глаза. Гринджер скучала по мне, по моим прикосновениям, и не в силах это скрыть. Ты же в курсе, что ни одна уважающая себя девушка не стала бы терпеть к себе такого отношения. Ее вялый протест выглядит совсем неубедительно, губы изгибаются в вымученной улыбке. Гринджер выглядит безумно измотанной. Я заслуживаю все пощечины этого мира, покорно соглашаюсь я, и не против принять от тебя одну, если тебе от этого станет легче. Всего одну, ее бровь недоверчиво изгибается, а улыбка становится шире. Я знаю, она не скоро меня простит. На самом деле я этому рад, ведь, скорее всего, это наше последнее свидание. Пусть хранит в своем сердце обиду, так ей будет легче принять мое предательство. Гринджер берет меня за руку, крепко переплетая пальцы. Наши ладони сжимают брелок. Деревенские домишки закручиваются в спираль, сливаясь в единое серое пятно. Это длится всего секунду, и затем наши тела затягивает в воронку, похожую на ту, что происходит во время аппарации. Отвратительный аттракцион останавливается так же внезапно, как и запустился. Зрение все еще затуманено, но до моего слуха доносится громкое пение цикад, обоняние улавливает яркий запах хвои. Здесь очень влажный и горячий воздух, в Шотландии никогда не бывает такого. Когда головокружение проходит, и мои глаза вновь обретают способность видеть и фокусироваться, я обнаруживаю, что мы находимся в небольшой сосновой роще на невысоком холме. Странные экзотические растения за ее пределами, которых я никогда не видел раньше, беспорядочно торчат из земли, словно искусственные пластиковые декорации. Бессознательно выпуская руку Гринджер, я медленно пересекаю ряд редко посаженных сосен и, останавливаясь на краю холма, пытаюсь вдохнуть, но ничего не выходит. Увиденное слишком глубоко поражает меня. Море. Необычайно яркое, синее море, исчезающее где-то далеко за горизонтом. До этого момента я видел такое лишь на картинах и колдографиях. Шелест волн на белую мелкую гальку не похож ни на что из того, что мне доводилось слышать раньше. Где мы? С трудом выдавливаю я, силясь взять себя в руки и сосредоточить свое внимание на чем-то одном, но открывшийся пейзаж вызывает во мне дурноту, словно все, что я вижу, какое-то фантастическое наваждение. Сплит, тихо отзывается Гринджер. Одно из моих самых любимых мест, где мы путешествовали с родителями. Никогда не слышал о таком городе. Не хочу показаться необразованным болваном, посему решаю не озвучивать тупой вопрос, в какой стране мы находимся. Рано или поздно Гринджа все равно об этом проболтается. Она мягко касается рукой моего плеча. Тебе нравится? Мне нравится, что ты здесь, со мной. Отрываюсь от бескрайнего моря, чтобы взглянуть на Гермиону. От ее смущенно-надменной полуулыбки и легкого румянца у меня перехватывает дыхание. Я не просто отвык. Я забыл, каково это, быть рядом с ней. Галичный пляж практически пуст. Кроме нас здесь еще всего 5 человек. Это место похоже на бухту. Подковообразный пляж огибает море полукругом, благодаря чему оно, словно озеро, почти не волнуется. Прибой настолько тихий, что больше напоминает шепот. В кристально-прозрачной светло-голубой воде виден каждый камешек. Маленькие стайки мелких рыбок и крошечные крабы смешно искажаются сквозь водную рябь. Снова разглядываешь море, открою небольшой секрет. Сколько бы ты ни смотрел на него, всегда будет недостаточно. Знакомый тон маленькой профессорши. Я уже насмотрелся, оно мне надоело, хочу соврать я, но вместо этого, обернувшись, теряю дар речи, с досадой осознавая, что, вероятно, мое лицо утратило свою безукоризненную невозмутимость. Красивое тело Гринджер лишь частично скрыто под черным раздельным купальником. Я еще никогда не видел ее такой. Отчего-то в моей голове возникает мысль, что я не имею права смотреть на нее и уж тем более прикасаться, что, разумеется, абсолютно бессмысленно, ведь мы видели друг друга без одежды десятки раз. Черт, мои изменения пугают меня. Я чувствую себя грязным и недостойным ее чистоты. Становится стыдно за мое недавнее непристойное желание затащить Гринджер, выручая комнату. Она смущенно опускает взгляд и неуверенно направляется к воде, морщась от впивающихся в ступни мелких камней. Я бы мог избавить ее от неприятных ощущений всего одним взмахом волшебной палочки и превратить жесткую твердую гальку в желе, но это слишком рискованно делать в присутствии маглов. Зайдя в воду по колено, Гермиона отталкивается от дна и ныряет с головой. Не уверен, умеет ли она плавать, поэтому на всякий случай пристально наблюдаю за поверхностью, чтобы быть готовым вовремя броситься на помощь. Спустя минуту своих наблюдений убеждаюсь, что Гринджер плавает, как топор, но ей весело, даже очень. Она просто в восторге. «Так и будешь там стоять?» — кричит она, едва удерживаясь на поверхности. «Видел бы ты сейчас свое лицо. А что не так с моим лицом?» Огрызаюсь я, недовольно хмурясь. «Ты выглядишь так, будто прямо позади меня только что проплыл акулий плавник», — с умным видом шутит она, а затем подозрительно прищуривается. «Или, может, ты просто не умеешь плавать, а, Малфой?» Ее слова вызывают во мне улыбку. Вместо ответа я неторопливо стягиваю через голову рубашку, сбрасываю обувь и джинсы, оставаясь в одних черных боксерах. Слава Мерлину, я не надел те, что подарил мне Блейс на Рождество, с ебучими золотыми снитчами. Морская вода на удивление теплая. По всей видимости, пасмурная погода настала совсем недавно, и утреннее солнце успело прогреть море до комфортной для тела температуры. Влажный горячий воздух мгновенно оседает на коже, забивая поры липким конденсатом. Наверное, будет справедливо отметить, что всему виной море и его испарение, но я больше склоняюсь к мысли, что таким образом оно зазывает, завлекает поскорее в него окунуться. В этом месте люди и море привязаны друг к другу. Оказавшись целиком под водой, я в несколько грибков добираюсь до Гринджера и выныриваю прямо рядом с ней, чем пугаю ее до чертиков. Мои ноги все еще касаются дна, в отличие от ее. Она тянется ко мне руками, хватая ртом воздух с абсолютно невозмутимым видом, будто так и должно быть. Гермиона обнимает меня за плечи, а я больше не в состоянии сдержать смеха. Какая же она забавная глупышка. Что, устала бороться с водой? Спрашиваю я, придерживая ее за талию, параллельно моля Салазара лишить чувствительности мои руки, чтобы не спятить от такого близкого контакта с ее обнаженной кожей. Ничего, я не устала, и вообще, я отлично плаваю, протестует она, прижимаясь ко мне. Чувствую, как под подушечками пальцев проступают мурашки на ее коже. Гринджер украдкой поглядывает на меня, избегая смотреть в глаза, на ее щеках играет румянец. Запах моря в сочетании с персиком, ванилью и корицей отныне моя новая амортенция. Где-то вдалеке раздаются раскаты грома. Не мудрено, с такой влажностью воздуха частые грозы, абсолютно естественное явление. Кажется, скоро начнется дождь, бормочет Грингер, неловко убирая руки от моих плеч. «Для тебя он уже начался». Черпаю ладонью побольше воды и плещу ей прямо в лицо. «И никакие заклинания тебе не помогут». Грингер вскрикивает и пытается от меня удрать, но вездесущее море сковывает ее движение, и она благополучно падает. Продолжаю окатывать ее водой снова и снова. Наш звонкий смех отражается от холмов, окружающих бухту. Гермиона пятится к берегу, но ее это нисколько не спасает. Я беспощадно нападаю, а она безуспешно пытается ответить мне тем же. «Малфой, хватит, перестань», — кричит она, неуклюже сопротивляясь моей атаке. «Ты смеешься?» — констатирую я. «Значит, тебе весело». «Это истерическое», — выдавливает она и, оступившись, падает на дно, вскрикнув от боли. Чертовы камни впиваются в ее спину и ладони. «Ай, блять, как больно, ненавижу тебя». Она по-детски хнычет, жмурясь от боли. Ее реакция на секунду сбивает меня с толку. Материться Грингер крайне редко, это наталкивает меня на мысль, что она не притворяется. С другой стороны, переломанные ребра, проткнувшие легкие, никак не сравнятся с болью от морских камешков. Взвесив все факты, я все же решаю приостановить свою водную атаку. Опускаюсь рядом, собираясь спросить, где именно она ушиблась, но едва я успеваю открыть рот, как Грингер с силой толкает меня в воду и обрушивает на меня целый миниатюрный цунами. «Ах ты, хитрая сучка! Мне ничего не стоит перехватить ее руки и повалить на дно. Мы почти у самого берега, уровень воды нам обоим по колено, но нам до безумия нравится калечить наши задницы о камни». Раскаты грома все ближе, небо потемнело, и первая вспышка молнии блеснула над одиноким парусником в открытом море. Грингер пользуется моим секундным отвлечением и вновь плещет мне воду в лицо, ехидно хихикая. Я медленно оборачиваюсь к ней. Она прикрывает лицо в защитном жесте, продолжая смеяться, но мне больше не хочется дурачиться. Убираю ее руки и опускаю их в воду. Всего мгновение вглядываюсь в ее улыбчивое и немного смущенное лицо, а затем подаюсь вперед и, не раздумывая ни секунды, целую ее, словно впервые. Я чувствую ее замешательство и неуверенность, но не собираюсь сдаваться и отступать назад. Она нужна мне. Пусть я хоть тысячу раз недостоин ее, пусть каждое мое касание оскверняет ее чистоту, но было бы глупо отрицать, что я законченный эгоист. Это высечено тупым лезвием на моей душе с самого рождения. Это то, с чем я не собираюсь бороться. Я хочу, чтобы она жила, и я сделаю для этого все. Я хочу нежно целовать ее, даже если она меня ненавидит. Но Гермиона тоже эгоистка. Она не задумывается над тем, что правильно, не хочет рассматривать ни одного сценария, в котором ей суждено меня презирать. И она целует меня в ответ, потому что любит. Потому что упорно продолжает видеть во мне 17-летнего мальчика с нежной душой. Она ведь знает, что я давно расколот на части, а этот волшебный день – прекрасная иллюзия, наивный побег в другую несуществующую реальность. Она знает, и все равно продолжает любить. Ее рука скользит по моей мокрой шее, зарываясь в волосы. «Как же мне не хватало тебя и твоего света, Грингер! Мне так хочется забыться с тобой навсегда, но у нас всего несколько десятков часов до войны. Почему нельзя применить ареста моментум ко времени?» Очередной раскат грома возвращает меня в чувство. Я мягко отстраняюсь, нехотя открывая глаза. Она так красива. Капли морской воды мелкими бисеринками нанизаны на ее длинные черные ресницы. Россыпь веснушек кажется еще более заметной, чем раньше. Покрасневшие губы слегка приоткрыты. Мокрые волосы не спадают на спину длинными локонами. Я вижу в ней ее нечистокровность. Это сложно объяснить, но это чувствуется. Просто если раньше я считал это чем-то нечистоплотным или недостойным, то сейчас нахожу Гермиону исключительно удивительной. Она чиста, несмотря на грязную кровь. Я же по уши в липкой и листой грязи, и именно чистота моей крови тому виной. Солнечные лучи пробиваются сквозь черноту рваных грозовых облаков. Преддождевая духота наполняется жаром, он обволакивает кожу, усиливая контраст с прохладной водой. «Пойдем позагораем немного», — неуверенно предлагает Грингер, обхватывая себя руками, осторожно ступая по каменистому дну. Молча киваю и следую за ней к берегу. Я смутил ее своим внезапным порывом. Не знаю, почему я решил поцеловать ее именно сейчас. Не скажу, что я исключал такую возможность, но я планировал это сделать позже, когда между нами исчезнет неловкость. На берегу нас ожидает огромное покрывало, которое Грингер каким-то образом приволокла с собой. Подозреваю, что ее странная сумочка не так проста, как кажется на первый взгляд. Каменная насыпь немного притупилась под толстой тканью, потому лежать на ней не адски неприятно, а всего лишь предельно дискомфортно. Впрочем, спустя несколько минут тело привыкает, и у меня даже выходит немного расслабиться, подставив лицо то появляющемуся, то исчезающему солнцу. Море что-то шепчет на своем языке, пролетающие мимо чайки вульгарно хохочут, будто насмехаясь над нами, бескрылыми и приземленными. Вы ни черта не знаете обо мне, глупые птицы. Я могу обогнать вас в два счета, если бы для этого не пришлось нарушать статута секретности. А еще мы умеем, Гринджер. Томно протягивает она. Наверное, задремала. Научи меня аппарировать. Хруст камней вибрацией проходится по моему телу, звучно отдаваясь прямо в голове. Это самая громкая и неудобная земля, на которой мне когда-либо приходилось лежать. Поворачиваю голову к Гринджер, приоткрывая один глаз. Она повернулась ко мне и лежит на боку, подперев голову рукой, изучая меня заинтересованным взглядом. Что прямо сейчас? Угу. Когда уйдем отсюда? Меня бесит, что ты в чем-то лучше меня. Кривлю губы в ухмылке, вновь подставляя лицо солнцу, и закрываю глаза. Она насмешливо фыркает. Я никогда не буду лучше тебя. Моя окклюменция по-прежнему ужасна, и я не умею летать на метле. С этим сложно поспорить, но меня бесит, что кое-чего я все же не могу. Пока что, солнце вновь прячется в тучах. С новым ударом грома на разгоряченную кожу опускаются первые капли дождя. Слабая вибрация гравия раздается со всех сторон. Люди спешно покидают пляж, боясь промокнуть. «Батюшки, что это за уродство?» Возмущается старческий голос с ярко выраженным ирландским акцентом прямо у меня над головой. «Стыд и срам, молодой человек, и как вам только могло прийти в голову сделать такую безобразную татуировку?» Не имея ни малейшего желания вступать в бесполезный диалог, я продолжаю лежать с закрытыми глазами и делать вид, что совсем не взбешен магдловской бестактностью. Но ворчливая старуха вовсе не собирается принимать мои правила игры. «Куда только смотрят ваши родители?» Причитает она с таким разочарованием, словно я и есть ее кровный внук. «Такой красивый мальчик, а уже как наркоман какой-то, сбежавший из тюрьмы». Это сравнение меня развеселило, но вот Гринджер не увидела здесь ничего смешного. «Вы не имеете права, это просто возмутительно». С воинственным надрывом нападает она. «Вы совсем не знаете его, но беретесь судить по одной лишь татуировке. Мой отец был в восторге, он сам носит такую же». С наглой улыбкой невозмутимо осаживаю я престарелого инквизитора, лениво переворачиваясь на живот. Гринджер стоит рядом, приняв грозную позу со сложенными на груди руками. Он и маме предлагал, но она отказалась. «А еще по пятницам мы собираемся в нашем семейном склепе и пьем кровь младенцев». Лицо старушки стремительно бледнеет, мутные глаза с пожелтевшими белками расширяются от удивления. «Вы думаете, я чего так молодо выгляжу? На самом деле мне 87». Бабуля негодующе трясет головой и молча удаляется, суетливо шаркая по намокающему гравию. Гринджер напряженно смотрит ей вслед, впиваясь ногтями в скрещенные предплечья. «Эй, осторожно касаюсь пальцами ее лодыжки, перестань, это ерунда». «Знаю», — раздраженно цедит Гермиона сквозь зубы. «Просто я немного перенервничала из-за того, что она увидела твою метку. Я отвыкла от мира магдлов. А когда она начала нести этот вздор, завелась еще больше». Она садится рядом, тяжело вздыхая. «Я смотрю, тебя это развеселило. Гринджер права, я все еще улыбаюсь. Пытаюсь придумать, как ее отвлечь. Когда на твою защиту становится красивая полуголая девушка, это такое волнительное зрелище. Я всегда буду защищать тебя», произносит она со всей серьезностью без намека на веселье. «Буду придумывать самые нелепые оправдания, если понадобится. Даже если мы не будем разговаривать или ты обидишь меня. Пускай это глупо, но я не могу иначе. Не могу желать тебе зла или изменить своих чувств». Дождь усилился и давно превратился в ливень. Но мы словно не замечаем этого, продолжая смотреть друг на друга. Мы оба понимаем, что эти слова не относятся к произошедшему на пляже. Гермиона говорит о том, что не давала ей покоя долгие недели. «Ты не должна», шум ливня заглушает мой тихий голос. «Ты достойна лучшего». Она печально улыбается. «Я знаю. Грёбаный Гриффиндор, грёбаный Гриффиндор. Почему-то это нас рассмешило, и мы, как два идиота, умираем со смеху, пытаясь перекричать гром. Я хватаю Гринджер за руку и тащу в воду. Теплый дождь смешивается с теплым морем, И когда наши тела оказываются полностью под водой, граница дождя и моря полностью исчезает. Пресная и соленая вода смешивается на губах, я чувствую это во время нашего поцелуя. Повсеместный шум капель, ударяющихся о морскую поверхность, погружает нас в некий транс. Я приоткрываю глаза, и в этот момент вспышка молнии ярко озаряет небо над нами. Очертания местности затянуло серой поволокой, дождь льет стеной. За пределами бухты поднялся небольшой шторм, но в нашем месте, скрытом холмами, образовалась лишь легкая водная рябь. Оглушающий раскат грома пугает Гермиону, и она вжимается в меня сильнее. Черт, буря лютует, охлаждая жаркое дыхание лета. Воздух пропитан влагой до предела, громовые раскаты разносятся по всему небу. Я не могу понять, что происходит, но каждая деталь, улавливаемая каждым моим органом чувств, необъяснимым образом возбуждает меня. Кажется, буквально все вокруг провоцирует этот всплеск адреналина, бурлящего в моей крови. Слишком много новых ощущений, они свалились на меня так неожиданно, что я не успеваю все это осознать. Мысли путаются, приятное головокружение размывает границы дозволенного. Мои руки обхватывают талию Гермионы, бесстыдно осязая каждый изгиб. Я жадно впиваюсь губами в ее нежную шею, с наслаждением смакуя ее собственный вкус, смешанный со вкусом морской соли. Как хорошо, что она находится ко мне спиной, и я не вижу ее реакции. Я не готов видеть в ее глазах отказ. Только не сейчас, и она поддается. Выгибается навстречу моим движениям, упираясь ягодицей прямо в мой член. А Мерлин, как же давно я не испытывал этого. Ее близость сводит меня с ума, я до потери пульса желаю ее, хоть до недавнего момента мне и удавалось успешно блокировать эти мысли. Гроза и море помутили мой рассудок. Позволь мне сделать тебе приятно, выдыхаю я у самого ее уха. Позволь мне, мой неразборчивый шепот превращается в мольбу. Я не прошу ничего взамен, я просто. Мой бессвязный словесный поток обрывается сдавленным стоном. Ее рука проникает между нашими телами и крепко хватается за мой член поверх тонкой хлопковой ткани. Гермиона разворачивается ко мне и впивается в мои губы поцелуем, жадно слизывая языком дождевую влагу. Ее рука неторопливо, но ритмично двигается, и в этот момент до меня доходит, что мой план безвозмездно доставить ей удовольствие полетел ко всем чертям. Так нечестно, я же сказал, не указывай мне, что делать, с азартом в голосе огрызается она, прикусывая мою нижнюю губу. Тонкие пальцы скользят вверх к моему животу и проникают под резинку боксеров. Вместе. Или я остановлюсь, аппарирую, и ты меня никогда не найдешь. Гермиона просто в ярости, в бешенстве на грани восторга. За плотной ливневой завесой ни души, мы здесь совсем одни. Когда я почувствовал своей эрекцией ее прикосновение, в легких закончился воздух. Подушечки ее пальцев нежно скользят по головке и уздечке. Я долго не продержусь. Если честно, я был уверен, что кончу и без ее помощи, просто доставляя ей удовольствие и соприкасаясь членом с ее божественным телом. Разумеется, она бы об этом даже не узнала, поскольку мне было бы стыдно признаться, что я такой жалкий слабак. Я целую ее вновь, чтобы не видеть, как пугающе сильно потемнели ее глаза. Плотные грозовые облака и расширенные зрачки, заполнившие радужку, придали глазам Гермионы странный оттенок черного, совсем ей не свойственный. Это страшно, и это окончательно развязывает мне руки. Шум грозы и мои чувства оглушительны, яркие вспышки молнии ослепляют сквозь закрытые веки. Моя ладонь мягко сжимает аккуратную упругую грудь Гермионы под тканью купальника, твердый сосок оказывается между моих пальцев, из ее горла вырывается стон, который безжалостно отбирает у меня очередной раскат грома. Свирепый ливень грубо колотит наши тела крупными каплями. Я незаметно подталкиваю Гермиону чуть дальше на глубину, чтобы море защитило ее нежную кожу от небесной стихии. Уровень воды достигает ее шеи. Моя рука проникает под ее плавки и безошибочно находит самую чувствительную точку на ее теле. Грингер стонет в мои губы, не размыкая нашего поцелуя, и ускоряется, крепче сжимая пальцами мой член. Мы невыносимо голодны, и потому не в силах оттягивать долгожданный момент пресыщения. Спустя всего полминуты мы оба кончаем, наши стоны удовольствия так идеально гармонируют с разбушевавшейся природой, отражая нашу внутреннюю бурю, словно кульминация этой грозы была создана для сокрушительного оргазма. И теперь ураган затихает. Проливной дождь постепенно превращается в морось, раскаты грома отдаляются. Наше дыхание замедляется, Бухта снова приобретает свои очертания и цвета. Гермиона обхватила ногами мою талию и положила голову мне на плечо. Море сделало ее невесомой. Я держу ее. Прямо сейчас, в своих руках, я держу Гермиону и почти не шевелюсь, чтобы не спугнуть этот момент. Мне так хорошо. Мерлин, если бы я только мог выразить словами, насколько мне сейчас хорошо. Когда мы доплываем до берега, дождь почти стихает. Натянув одежду, мы отправляемся обратно в рощу, откуда сможем безопасно отпарировать в другое место. Гроза закончилась, разум прояснился, неловкость снова повисла между нами в воздухе. Так и не произнеся ни слова и ни разу не взглянув друг на друга, мы взбираемся на вершину холма. Грингер набирается смелости первой начать разговор. То, что было, что бы она ни пыталась сказать, ей это дается очень непросто. Ты тоже чувствовал это? Да, она, наконец, поднимает свой смущенный взгляд, будто мы были едины с природой, были частью этой самой грозы. Ладно, прости, кажется, я несу какую-то чушь. Нет, я понимаю, о чем ты. Будто с каждым ударом грома наступал последний миг жизни. Все казалось таким нереальным и, в то же время, слишком настоящим. Гермиона кивает, неудачно пытаясь подавить нервную ухмылку. «Это свобода», — заключает она, грустно улыбаясь. «Мы с тобой впервые оказались на воле, никем не преследуемые, только вдвоем, без десятков осуждающих взглядов вокруг, никакого шепота за спиной, никакого притворного отчуждения друг от друга, которое больше смахивает на неубедительную формальность, потому что все вокруг и так давно обо всем знают. Мы никогда не были в безопасности за пределами выручай комнаты, а сегодня получили возможность потерять бдительность под открытым небом. То, что она говорит, прекрасно. Я согласно киваю и пытаюсь улыбнуться, но на душе от чего-то становится очень горько. Первые лучи послегрозового солнца пробиваются сквозь серые облака. Гермиона оборачивается к морю и подбегает к обрыву, замерев на самой высокой точке холма. Останавливаюсь рядом с ней. Мелкая морось блестит и искрится в солнечном свете, море окрасилось разными оттенками серого и голубого. В небе проступила бледная радуга. Так тихо. Хорошо, когда тихо. Хорошо, когда твой дом не разрушен. Когда живы любимые люди. Когда самая важная проблема – экзамены в конце года и выбор смокинга или платья на бал. Когда вспышки в небе и оглушающий грохот – всего лишь гроза или фейерверк. «Пойдем в город», — говорит Грингер, беря меня за руку. «Наверняка ты умираешь с голоду. Тебя ведь не было на завтраке». Как только она напоминает мне о еде, в животе начинает тоскливо урчать. Грингер это веселит. «Да, пожалуй, я проголодался немного». Затем, недолго думая, добавляю. «Очень, ужасно». Гермиона смеется, сжимает мою руку крепче и переносит нас в маленькую комнатушку с колоколом прямо над головой. «Это что, башня с часами?» Догадываюсь я, с опаской поглядывая на старую ветхую винтовую лестницу, гнилые половицы которой не внушают никакого доверия. «Да», — подтверждает Гермиона, — «одна из многих. Когда я проверяла портал, пришлось изучить все слепые зоны старого центра, чтобы мы могли как можно быстрее перемещаться и не тратить время на длительную ходьбу и душные автобусы. В этой башне нет охраны, она закрыта для посетителей. Предусмотрительно. Хорошо запомнил это место», адресую Грингер взгляд, полный недоумения, и в следующую секунду до меня доходит цель ее вопроса. «Блядь, я передумал, давай не будем сегодня». «Ну уж нет, ты сам попросил», восклицает Гермиона с широкой коварной улыбкой. «Итак, прежде всего тебе необходимо запомнить правила 3Н, а Мерлин, Малфой, ты хочешь научиться или нет?» «Я хочу есть». Грингер нетерпеливо закатывает глаза, и я понимаю, что она просто мне мстит. За все то дерьмо, что между нами произошло, она решила заморить меня голодом, обучая аппарации. Нацеленность. Представь то место, в котором хочешь оказаться. Мы должны вернуться в рощу, из которой прибыли. Я представлю ресторан, где много еды. Нет, не представишь. Место должно быть настоящим, конкретным, а не гипотетическим. Маленькая профессорша задирает свой подбородок и угрожающе складывает руки на груди. Или ты хочешь, чтобы тебя расщепило? Нет, мэм. Что-то в глубине души подсказывает мне, что цель заебать Грингер на сегодня практически достигнута. Настойчивость, продолжает она чуть менее дружелюбно. Ты должен этого захотеть, больше всего на свете, чтобы все твое существо сконцентрировалось на желании попасть в это место. С этим может быть проблема, вставляю я с нескрываемой насмешкой. Хватит думать о еде, возмущается Гермиона, смешно топая ногой. «Ей-богу, Малфой, ты напоминаешь мне Рональда». Мое лицо искажается гримасой брезгливости. «Если все, что мне нужно сделать, чтобы не иметь ничего общего с Уизли, это не упоминать о еде, то так тому и быть. Но моя голодная смерть будет на твоей совести, злобная ведьма». Тыкаю пальцем в ее плечо в подтверждение своих слов и становлюсь в полоборота. Что там следующее? «Навязчивость, несправедливость, неспешность», — снисходительно произносит Гринджер. «Ты должен сосредоточиться на локации и желании, а затем не спеша крутануться вокруг своей оси, мысленно прокладывая себе путь сквозь пространство. Ты ведь в курсе, что я и так это все давно знал. Все же цель достигнута не до конца, поэтому я решаю добить Гринджер окончательно. Но она не дает моему оголодавшему организму возможности подпитаться ее гневными эмоциями, и поэтому, лицемерно улыбнувшись, она отступает на шаг от меня и исчезает. Блеск. Просто охуеть. Судя по всему, она ожидает меня на холме. Интересно, как долго она там пробудет, если у меня сейчас ни хрена не получится. А если меня расщепит, что тогда? Так, стоп, именно этого она и добивается, моей растерянности и неуверенности. И чем дольше я тут стою, тем больше она злорадствует. Есть все-таки в Гринджер что-то темное, Салазар свидетель. Возможно, она сама пока этого не понимает, но в ней произошли какие-то перемены. Закрываю глаза и выдыхаю. Стараюсь принять максимально устойчивую позу. В моей голове возникает картинка с сосновой рощей. Вращаюсь вокруг своей оси, но по-прежнему остаюсь на месте. Что за черт? Аппарация явно не мое. Пытаюсь вспомнить, что еще говорила Гринджер. Что-то про визуализацию самого пути. Здесь явно должна быть задействована определенная область мозга, которая у меня, по всей видимости, не работает. У Уизела и Поттера таких областей намного больше, но даже они научились перемещаться. Я умею множество вещей, у меня огромный магический потенциал, в этом нет никаких сомнений. Все дается мне легко и выходит с первого раза, в то время как у других то же самое требует намного больше сил и опыта. Так в чем же, черт возьми, проблема аппарировать на пару километров отсюда? Позади меня раздается хлопок, даже не хочу оборачиваться, нихера не выходит. Что-то в моей голове мешает мне направить свою магию в аппарацию. «Ты боишься?» – спокойно заключает она. «Что?» – резко оборачиваюсь и издаю нервный смешок. «Это нормально?» – торопится меня успокоить Гринджер, но мое негодование уже достигло крайней степени. «Защитная реакция. Ты боишься, что тебя расщепит? Ведь аппарация – это то, что ты не способен контролировать. Пока что. С чего бы мне бояться, что меня расщепит?» Раздраженно усмехаюсь я, ненавидя Гринджер всем сердцем. «Ладно, пожалуй, не всем. Ну, возможно, из чувства самосохранения», предполагает она. «Твои тело и мозг пытаются избежать опасного действия, во время которого ты будешь не совсем в сознании, пусть и всего на долю секунды. А это означает, что на одно короткое мгновение ты потеряешь контроль над всем происходящим и над собой в том числе. Думаю, это может быть связано с большой ответственностью, которая лежит лишь на тебе одном. Как и процесс аппарирования, целиком твоя задача, в отличие от портала. Я ненавижу, когда она умничает. По-моему, у меня какая-то травма с младших курсов, до сих пор помню этот противный тонкий голосок чокнутой всезнайки с Гриффиндора. Иногда я забываю, что моя потрясающая во всех отношениях девушка имеет с ней что-то общее. Она снова берет меня за руку. Ее лицо светится неукротимым энтузиазмом, это не очень хороший знак. Давай попробуем вместе, следуя инструкциям. И если что-то пойдет не так, я возьму ситуацию под контроль. Нет, давай же, Малфой, не будь таким упрямым, умоляет Гринджер, тряся меня за руку, и будешь вознагражден пищей богов. Я не верю ни в каких богов, огрызаюсь я. Если бы они существовали, они бы не позволили тебе сейчас насиловать меня аппарацией на голодный желудок. Гринджер смеется, похоже, моя шутка ее развеселила. Поверь, выдавливает она сквозь смех, тебе повезло, что ты пропустил сегодняшний завтрак. Первая аппарация в собственном исполнении может оказаться весьма головокружительной. Я, ловец, Гринджер. Неужели ты думаешь, что из-за какой-то неудачной аппарации меня вывернет наизнанку? Ну, согласись, перестраховаться не помешает, у нас же все-таки свидание, говорит она и тут же осекается, понимая, что сболтнула лишнего. Ах, свидание, значит, издевательски скалюсь я, вгоняя Гринджер в краску. Мерлин, я прямо чувствую, как она жалеет о том, что произнесла это вслух. «Да», — отвечает она, глядя себе под ноги. «Причем, первое, настоящее, моя мечтательница, мы во многом с ней похожи, оба устали противиться судьбе, оба боимся и ищем любую возможность избежать ужасающих перемен. Если бы только можно было никогда не взрослеть, я тоже безнадежный мечтатель». Сжимаю руку Гринджер покрепче, закрываю глаза, сосредотачиваюсь на локации и круто поворачиваюсь. Воронка аппарации сжимает меня со всех сторон, словно пытается удавить. Я не могу вдохнуть, но это длится всего долю секунды. Пространство вышвыривает нас на земь, я проезжаюсь лицом по сырому грунту. По-моему, я едва не свернул себе шею, насчет целостности остального моего тела я пока не уверен. «Получилось!» — восторженно вскрикивает Гринджер, вскакивая на ноги, слегка пошатываясь. «У тебя получилось, Драка!» Она прыгает, как умалишенная, и явно радуется моему успеху куда больше, чем я. «В какой момент ты поняла, что я облажался?» Нечленораздельно произношу я, уткнувшись носом в корень какого-то ебучего кактуса. «В смысле?» Запыхавшись, выдыхает Гринджер, прекращая свой чокнутый танец. «Ты же меня подстраховала», приподнимаюсь с земли, отряхивая одежду. «Поняла, что нам крышка, и выволокла нас живыми и невредимыми. Драка, я ничего не делала, ты сам нас перенес сюда», визжит Гринджер, бросаясь мне на шею. Она целует меня в губы, и ее совсем не заботит, что они покрыты тонким равномерным слоем заморской грязи, как и большая часть моего лица. Не имея ни малейшего желания проводить здесь больше ни минуты, я отстраняюсь от Гермионы, хватаю ее за талию и, крутанувшись на месте, переношу нас обратно в башню с часами. На этот раз я был более собран, поэтому нам даже удается не распластаться на полу и удержаться на ногах. Не верится, что это было так просто. Все это время моя паранойя мешала мне научиться такой элементарной магии. Но рядом со мной была Гринджер. Не факт, что мне повезет аппарировать в целости и сохранности в одиночку. Преодолев крайне непрочную винтовую лестницу и воспользовавшись очищающим заклинанием, чтобы избавиться от грязи на одежде, руках и лице, мы наконец-то оказываемся на узкой улочке, по обе стороны которой возвышаются дома из белого камня в тон старинной тротуарной плитки. Зеленые деревянные ставни одинакового оттенка украшают каждое окно, между домами и вдоль них под подоконниками протянуты тросы с вывешенным бельем. Окружающая обстановка вызывает удивительное ощущение домашнего уюта. Если бы я избрал путь бездомного бродяги, то остановил бы свой выбор именно на этом городе. Гладкая тротуарная плитка настолько отполировалась за многие десятки лет, что создает впечатление начищенного пола, в особенности сейчас, после дождя. Я следую за Гринджер и уже успел сбиться со счета, сколько таких улиц мы прошли. Они все практически идентичны и складываются в некое подобие лабиринта. Чем дальше мы по нему движемся, тем различимее становятся голоса людей. Мы почти добрались до центральной части города. Внезапно за поворотом лабиринт обрывается. У меня есть ощущение, будто мы совершили какой-то пространственно-временный скачок, пока брели по этому странному хитросплетению из узких улочек, потому что сейчас перед нами открылся вид на огромную шумную площадь, которой, как мне кажется, здесь быть не должно. Единственное, что выдает ее принадлежность этому городу, все те же зеленые ставни и та же начищенная белая плитка. Площадь с трех сторон окружена ярко-красными зданиями с высокими белыми колоннами, четвертая сторона отсутствует, и перед нами открывается вид на набережную и порт. Здесь безумно людно, все фотографируются на магловские камеры, но все это меня нисколько не смущает, потому что по две стороны площади располагаются летние рестораны. Это то, что мне сейчас нужно. Я хочу вон туда, указываю пальцем в первое попавшееся заведение, обнимаю Гринджер за талию и тащу к единственному свободному столику. «Серьезно, и тебя не приводит в ужас такая толпа неотесанных маглов?» С насмешкой в голосе произносит она. Меня словно ударяет током. В глазах темнеет, дыхание перехватывает, на ладонях выступает холодный пот. Я быстро отмахиваюсь от кошмарного наваждения, связанного с моим последним путешествием в мир маглов, но все равно бессознательно сканирую взглядом толпу людей. Его не может здесь быть, только не здесь. Все эти люди в безопасности, мы в безопасности. «Эй, что с тобой?» – осторожно спрашивает Гринджер, преграждая мне обзор. Снова этот обеспокоенный взгляд. Можно подумать, если я сейчас ей все расскажу, это кому-то поможет. Ничего, просто решил осмотреться, Наверное, вышло не очень дружелюбно и не совсем убедительно, но сейчас не время обсуждать с ней то, чем я решил ее не обременять. Драка, я же вижу, ты бледен, как полотно. Конечно, видит, я в этом даже не сомневаюсь. Здесь можно поменять галлеоны, если честно, я так и не понял, в какой стране мы находимся. На уличных указателях незнакомый язык, никогда не считал себя специалистом в области внезапной смены темы, но искренне надеюсь, что моя импровизация сработает. Не беспокойся об этом, со снисходительной улыбкой отвечает Гринджер, мой ответ явно не тот, что она ожидала услышать. Я, конечно, ей благодарен, что она не стала на меня давить, но так дело не пойдет. Я думал, ты на мели, подозрительно прищуриваюсь и пытаюсь уловить подвох. Только не говори, что ты продала то платье, которое тебе подарил Поттер на весенний бал, ради того, чтобы притащить меня сюда. Нет, нет, ни в коем случае. Она смешно округляет глаза и качает головой. У нас остались куны еще с прошлой поездки с родителями. Папа никогда не меняет деньги после путешествий. Он оставляет их на память. Гринджер выпаливает это на одном дыхании, словно оправдываясь, но на последней фразе в ее взгляде мелькает странная тень. Мне просто интересно, есть ли хоть какой-то способ избежания травмирующих тем? В каждом нашем разговоре так или иначе затрагиваются чьи-то болезненные воспоминания. Хорватия, значит, протягиваю я, одобрительно улыбаясь. Мне нравится. Я раньше не бывал на юге. Мои слова немного поднимают Гринджер настроение, она рада, что угадала с подарком. Но я не позволю тебе платить за меня и верну тебе все докнато. Малфой, это не обсуждается. Да ведь они даже не мои. Гринджер, несколько секунд мы буравим друг друга взглядом. Она не отступится, я тоже непоколебим, непреклонен. Я могу сменить хоть тысячу реальностей, но ни в одной из них я не позволю девушке платить за меня. Наконец, Гринджер сдается и раздраженно выдыхает. Ладно, я не собираюсь с тобой сегодня спорить. Отдашь мне свои золотые галлеоны, когда вернемся. Уже отдал, мои губы расплываются в наглой улыбке. Ее ресницы очаровательно трепещут. Выражение недоумения и растерянности ей очень к лицу. Я бы даже сказал, в этом есть что-то экзотическое. Тебе следует лучше следить за вещами. Или хотя бы наложить на сумку защитные чары. Не думала, что мне придется защищать ее от тебя. Гринджер закатывает глаза. Демонстративно отворачивается от меня и направляется к столику. Пронырливый молодой официант моментально оказывается возле нее, до неприличия нагло лапая глазами ее длинные красивые ноги. Он обворожительно ей улыбается, но как только я оказываюсь рядом, его ослепительный белозубый оскал тускнеет. «Убью этого чертового сукиного сына. Принести вам меню или вы желаете заказать что-то прямо сейчас?» Интересуется он на ломаном английском. «Видно, мы достаточно бледны, чтобы принять нас за местных». Гринджер бросает на меня лукавый взгляд, а затем произносит то, что я меньше всего ожидаю от нее услышать прямо сейчас. «Секс на пляже». 2. Официант услужливо кивает, кладет на стол меню и спешно удаляется. Гринджер садится за столик и увлеченно изучает меню, безуспешно пытаясь подавить улыбку. Она прекрасно знает, что я в полнейшем ахуе от проходящего, и это невероятно ее забавляет. Что это, блять, было? В бешенстве шиплю я, опускаясь на стул напротив. О чем ты? Гермиона невинно хлопает ресницами, подпирая рукой подбородок. Секс на пляже? Ты издеваешься? Что это вообще значит? Она медленно листает меню, пряча улыбку за распущенными волосами. А ты как думаешь? В ее томном голосе слышны нотки веселья. Вообще понятия не имею, что на это ответить. Я в ярости. Предлагаю заказать пиццу. Огромную пиццу с мясом и овощами гриль. Думаю, тебе понравится. Мне понравится, когда ты перестанешь говорить загадками с эротическим подтекстом. Тихо проговариваю я, склонившись над столом. Этот придурок тебя чуть глазами не раздел. Ты хоть заметила, как он на тебя пялился? Конечно, заметила, как ни в чем не бывало, отвечает Гринджер, закрывая меню. Она опирается обеими ладонями на стол и наклоняется ко мне. А еще он не имеет права продавать нам алкогольные напитки, шепчет Гермиона в дюйме от моего лица, игриво закусив нижнюю губу. Теперь я точно решительно ничего не понимаю. Меня явно втянули в какую-то странную игру, правила которой мне никто не собирается объяснять. Что? В недоумении выдавливаю я, Но Гринджер лишь улыбается еще шире. Внезапно возле нас появляется тот самый придурок-официант и ставит на стол два огромных стакана с очень подозрительным содержимым ярко-оранжевого цвета. «Секс на пляже», — торжественно объявляет он. «Уже определились, что будете заказывать. Я чувствую себя полнейшим идиотом. Блять, это худшее название для ебучего напитка. Надеюсь, его основной ингредиент не то, о чем я подумал». Пока я разглядываю неведомое пойло с загадочным составом, Гринджер с чрезмерной учтивостью оглашает наш заказ и, когда загорелый ублюдок сваливает к дракловой бабушке, она поднимает свой стакан, покрывшийся мелкими капельками конденсата из-за большого количества льда. «За наше первое свидание», — произносит она нараспев с озорной полуулыбкой. «Она ждет, когда я сделаю то же самое. Просто возьму свой проклятый стакан и поддержу ее тост, а я лишь смотрю на нее и не могу поверить, что не сплю, что Гермиона сидит прямо напротив меня, такая красивая и счастливая, словно все, что сейчас происходит, не ужасная ошибка, а самая правильная вещь в нашей жизни. Что это?» Указываю взглядом на стакан в ее руке. «Это коктейль». Гринджер явно наслаждается моей неосведомленностью. По-моему, ее возбуждает, когда я чего-то не знаю. Не могу никак иначе объяснить, почему мое недоумение приносит ей такое удовольствие. «Я не буду это пить. Выглядит подозрительно. Про название я вообще молчу». Она снова смеется. «Я не понимаю. Может, я похож на клоуна? Я не нуждаюсь в насмешках. Моя ебаная жизнь и без того напоминает одну бесконечную шутку. Здесь апельсиновый сок, немного сиропа и текила. Ну же, попробуй, тебе понравится. Хочешь меня споить?» «Значит», — медленно киваю с наигранным прищуром, — «не делай из меня идиота, я знаю, как это работает. Я выпью эту дрянь на пустой желудок, опьянею, и ты мной воспользуешься». Вот здесь как раз надо было смеяться, но Гринджер лишь склоняет голову на бок и тепло улыбается мне, будто я только что сделал ей комплимент. «Я просто хотела, чтобы ты немного расслабился», — мягко произносит она. «Если будешь пить маленькими глотками, то опьянеешь ровно настолько, чтобы, наконец, подобреть и перестать ворчать». Она пододвигает стакан ближе ко мне и выжидающе смотрит. Тяжело вздыхаю и, сжав губами соломинку, пробую оранжевую жижу. «Черт, это очень сладко, но охренительно вкусно. Ну почему в мире магии такая отстойная выпивка?» «Ну как?» Гринджер ждет моей реакции. «Бывало и хуже. Сойдет. Я не знаю, почему я такой мудак. Почему просто нельзя сказать, что мне действительно нравится? Мне безумно сложно говорить что-то приятное, и при этом так естественно выходит плеваться ядом и выражать свое недовольство. После шестого глотка я все-таки чувствую, что следует дождаться пиццы. Тотальное раздражение и неукротимое желание хамить постепенно угасают, я начинаю добреть. Мне это не подходит. Не хочу тешить самолюбие Гринджер, поэтому нужно срочно придумать тему для разговора, пока я не наговорил чего-то милого. «Как продвигаются дела у вас с Поттером? Вы что-то нашли?» Мой вопрос застает Гринджер врасплох. Она мрачнеет и опускает взгляд. «Мы почти никогда не обсуждали план их действий и процесс поиска хоть каких-то зацепок относительно Волдеморта». Она долго молчит, и меня посещает тревожная мысль, что ей не хочется со мной этим делиться, потому что она мне больше не доверяет. «Ничего, наконец-то», — произносит Гринджер, рассеянно помешивая соломинкой лед в стакане. «У нас нет никакой информации. Признаться, это не то, что я ожидал услышать. Не похоже, что она врет. С этим у гриффиндорцев дела обстоят паршиво. Неужели?» «Совсем ничего. Речевой аппарат меня немного подводит. Я откидываюсь на спинку стула и случайно замечаю, что мой стакан уже наполовину пуст. Коктейли – лучшие друзья алкоголизма и враги человечества. Мы все обыскали». В голосе Гринджер слышны нотки усталости и отчаяния. «Каждую книгу в запретной секции, каждый свиток. Мы с Кати и Джинни расшифровали весь рунический материал и перевели несколько книг на латыни, но так и не нашли то, о чем говорил Реддл. Это вполне объяснимо. Такая информация не должна находиться на книжных полках библиотеки Хогвартса. От нее, скорее всего, уже давно избавились. Именно поэтому мы взялись за расшифровку и переводы». «Постой. Ты сказала, Реддл о чем-то говорил, когда?» «Сейчас до меня намного дольше доходит все, о чем вещает Гринджер, но даже в состоянии легкого опьянения эта фраза вводит меня в ступор». Гермиона измученно вздыхает, отставляет стакан в сторону и облокачивается на стул, запустив пальцы в волосы. «Гораций Слизнард, единственный человек, который знает секрет Вальдемарта, поясняет она, медленно проговаривая каждое слово, будто она рассказывает это в сотый раз. Дамблдору это известно. Он давно занимается поиском разгадки силы Тома Риддла. Безусловно, Гарри является ее ключом, но суть до сих пор не ясна. Хочешь сказать, Слизнард вернулся в Хогвартс, потому что, да, это был план Дамблдора. У профессора есть ценное воспоминание, которого он стыдится. Дамблдор надеялся, что Гарри удастся сблизиться со Слизнардом и убедить его поведать секрет Риддла. Как ты понимаешь, с этим возникли проблемы. И почему я не удивлен, надменно усмехаюсь, качая головой. Поттер может взбесить кого угодно. Без обид, Грейнджер даже не реагирует. Она просто продолжает на меня смотреть. Зачем все так усложнять? В таких вопросах следует применять радикальные методы. Дамблдор так не считает, строго отрезает Грейнджер. Я тоже придерживаюсь мнения, что Слизнард должен поделиться воспоминаниями добровольно. Ее суждения для меня смешны. Возможно, они имеют какой-то смысл из моральных соображений, но мой опыт в подобных ситуациях несколько иной. Темный лорд учит нас добывать информацию быстро. Веритасерум – идеальный инструмент для молчунов и упрямцев, но с ним сейчас напряженка. Пытки Круциатусом оказывают чуть более медленный эффект, но здесь уже зависит от силы сопротивления жертвы и ее инстинкта самосохранения. Уверен, что такой бесхребетный проходимец как Слизнард долго не продержался бы. И что ты предлагаешь? Каков ваш дальнейший план? Я не могу ей сказать, что им больше нельзя оставаться в Хогвартсе. Точно не сейчас. Она запаникует, начнет судорожно шевелить шестеренками, а наше свидание и так проходит не то чтобы гладко. Мерлин, его вообще могло никогда не случиться, если бы не моя внезапная навязчивая идея. До сих пор не могу до конца осознать, что мы правда сейчас здесь, вместе, в другой, мать ее, стране. Не знаю, Грейнджер пожимает плечами и делает внушительный глоток коктейля, опустошая стакан на треть. Раз в Хогвартсе ответа нет, если не считать воспоминания Слизнарта, которыми он не хочет делиться, то будем искать в других местах. Возможно, придется проникнуть в министерство, хотя с нашей-то удачей. По-моему, вы очень удачливые, высокомерно хмыкаю, подперев подбородок рукой. Более везучих людей я никогда в своей жизни не встречал. Вы столько раз могли сдохнуть, но на вас не царапины. У Поттера явно какая-то суперспособность выходить сухим из воды. Серьезно, когда он выиграл зелье удачи, я почти рассмеялся. Из всех наших сокурсников оно ему нужно меньше всего. Грейнджер резко выпрямляется и хватает меня за руку. Меня это пугает. Надеюсь, она прямо сейчас не умирает от сердечного припадка, потому что ее огромные глаза практически вылазят из орбит. Драко! Восклицает она, издавая восторженный смешок. Господи, как мы могли забыть? Ты, гений. Если честно, я немного растерян. Феликс! Выкрикивает Грейнджер, и в этот момент я замечаю боковым зрением неодобрительные взгляды со стороны соседних столиков. Феликс Фелицис, он ведь все еще у Гарри. Думаешь, это поможет вам проникнуть в министерство? Это может помочь Гарри разговорить с Слизнарта. Она смотрит на меня во все глаза. В них столько надежды, всего лишь обычной надежды на один маленький шанс. Кого мы хотим победить? Темный лорд охвачен хладнокровным желанием стать владыкой волшебного мира. Но прямо сейчас я смотрю в глаза Гермионы, преисполненные такой сильной веры, что я буквально чувствую эту едва уловимую вибрацию кожей, где соприкасаются наши руки. Всего один человек, одна маглорожденная волшебница. Впервые меня посещает утешающая мысль о нашем поражении.